Светлана смотрела на почти приплясывающую Алису. Та вскочила со стула и не разделяла ее восторгов, хотя идея собраться всем вместе и, наконец, определиться, согрела ее. Уж раз и навсегда. Не темнить и не бояться. Но кто поручится за ее Наталью, что она не выкинет какой-нибудь номер? Светлана сомневалась в любви Наташки к Алику. Если бы это было так, Наталья давно была бы с ним. Может быть, она просто хочет стабильности? Конечно, хочет. Вот на этом сыграть. А как же все-таки Инка и Лиска? Эти две особы волновали Светлану. Во-первых, она не очень доверяла Алисиным россказням о скандалах. Инка казалась ей тихой и милой женщиной. А во-вторых, неизвестно, хочет ли Инка уезжать в Москву. И все же Лиска похожа на Алика и даже на Алису, а не на цыгана. Черная вот только. Но и как они двое, Алик и Алиса, с азербайджанской кровью? «Ну как?» — обратилась к ней Алиса, видя, что Светлана сидит, задумавшись, и явно не разделяет ее восторгов. «Тебе не нравится моя идея?» «Идея хороша, но каково будет воплощение?» — вздохнула Светлана. «И что будет, если Инка не уедет в Москву, а только пугает?» «Не уедет?» — переспросила Алиса. «Ну и пусть остается. Ей же будет хуже, а нам лучше. Узнает все сама и сразу. Не надо объясняться тому же Алику и выслушивать грязь. Увидит, поймет, и вот тогда уедет, и уже навсегда. В конце концов, пусть Алик помогает пока Лиске, черт с ними. Легче дать, чем выслушивать упреки и подозрения. Алик зарабатывает неплохо, да и вообще у нас есть деньги. Ну, как решим? Ты позвонишь Марии и Сандрику, предупредишь их, что я позвоню и приглашу их на Рождество и Новый год, так? Кто позвонит Наташе? Пусть Алик или я? Светлана решала, если сказать, что она сама позвонит, навести на мысль, что она о чем-то тайном будет говорить с дочерью. Разрешить Алисе? Ни в коем случае. Ничего еще не известно, как и почему рассказала Наташка Алику. Алик? Не стоит. Надо звонить ей, Светлане. И она сказала: «Я сегодня по графику», — Светлана улыбнулась Алисе, давая понять, что у них с Наташкой четкая связь. «Должна ей звонить. Вот и предложу твой вариант. Позвоню тебе завтра. Может, и не нужно официального приглашения, просто звонок Алика». «Замечательно!» — завопила Алиса. «Так я жду твоего звонка завтра. Позвони своей Марии. Она, кстати, не очень стара?» — спросила вдруг Алиса, подумав, что старуху можно и не звать, чем несказанно обрадовала бы Светлану. Но сейчас Светлана реабилитировала Марию Павловну. «Нет, она вовсе не древность на ножках. Вполне современная женщина, умная и все понимает». «Ладно», — сказала Алиса, — «это на твое усмотрение. Не захочет — не настаивай. А вот Сандрика вашего обязательно». «Ну, я побежала. Меня там все потеряли. А я пока не хочу ни о чем рассказывать». Они расцеловались, как лучшие подруги. И Алиса, наконец, удалилась, вся пылая от полноты жизни. Как замечательно все складывается. Разве могла она вчера предположить, нюхом почует, что подкинет ей судьба? Она чахла от тоски, и вдруг это признание Алика. Надо вытянуть из него, попытаться подробности разговора с Наташей